Часть четвертая. Глава 34. Великое переселение. Горячий ветер носился порывами над бесплодной землей. Вся компания отправилась в путь. Равендер верхом на Отто, с лучом-проводником, чтобы указывать направление. Зия рядом с Матер в кабине золотой рыбки. Девочка сидела в кресле, откинувшись на спинку, водрузив ноги на торпеду и глядя на полуденное небо. Она наблюдала, как в серой завесе облаков, плотно укрывающих небосвод, появляются ярко-голубые прорехи. Несмотря на дневной свет, в них можно было разглядеть половинку луны с лицом, испещренным кратерами. Несколько часов путники тащились вперед среди полукруглых дюн, а потом остановились для дозаправки возле скалистой гряды. Там страдающая от тошноты и духоты Зия выбралась из рыбки и влезла на спину Отто. Она уселась рядом с Равендером, и гигантская тихоходка продолжила путь. Их тени на песчаных барханах вытягивались все больше и больше. «Ну что, лучше тебе?» — спросил Равендер, всматриваясь в бесконечную пустыню, лежащую перед ними. «Ты уже не такая бледная и больше похожа на саму себя». Зия подтягивала свой сил Аморс. «Угу, Матри говорит, это меня укачало». Она кинула взгляд на робота в суденышке, парящем бок о бок с водяным медведем. «Думаю, она рада, что я еду на Отто. Наша посудина с виду классная, но та еще развалюха». «Я не из тех, кто доверяет машинам», — сказал Равендер, искоса посмотрев на развалюху. «Их возможности всегда ограничены руками создателей». Зия уставилась на Матер за штурвалом рыбки. «Не так хочется найти какие-нибудь руки, принадлежащие человеку, который хоть что-то создал». «Ты когда-нибудь встречал таких, как ты?» Равендер удобно устроился в импровизированном седле из одеял и походных ковриков. «Нет». Взгляд Зии скользил по безжизненному ландшафту. «Тогда скажи мне, кто построил твой дом?» Спросил ее товарищ, ковыряясь ногтем между сероватыми зубами и пялись на проплывающие в небе облака. «Кто сделал мать робота?» Зия допила свой морс. «Я не знаю вообще-то. Видела в убежище надписи типа «Изготовлена корпорацией Династ». Но Матер говорит, что ей об этом ничего не известно. Она только знает, что я вся такая особенная и что я часть видения будущего мира для человечества». «И что это значит?» Равендер искоса глянул на девочку. Зия помотала головой, чувствуя, как запылало лицо. Чувствуя себя глупо. «Не знаю». «Ну, может, скоро разберемся», — ответил Равендер и положил руку ей на плечо в знак поддержки. «Нам туда пару дней добираться, если я правильно рассчитал расстояние». Зия кивнула. «Ладно». Они молча ехали какое-то время, а на западе оранжевое солнце закатывалось за горизонт. В надвигающейся темноте Отто вдруг издал несколько напевных низких звуков. «Что такое, парень?» — спросил Равендер, поглаживая зверя. «Он чувствует своих». Зия встала и уставилась в сумеречную даль. «Это его стадо». Неведомые чудные воздушные потоки доносили откуда-то издалека звуки целого хора тихоходок. И эта песня плыла и плясала в проблесках вечерней зари. «Звук идет как будто с северо-востока», — сказал Равендер и вынул свою позорную трубу. «Но я никого не вижу. Должно быть, они очень далеко». «Отто рассказывает им о нас, о Бестииле». Зия опустила глаза, лицо ее омрачило скорбь. И еще он поет о потерянном собрате. «Потрясающе», — сказал Равендер, ведя заскорузлой рукой по броне Отто. «За время своих скитаний я много раз слышал песни тихоходок, но всегда считал их очень простыми созданиями и не догадывался, что у них такая близкая связь друг с другом». «Прямо как у леса, да?» Зия снова уселась. «Да, Зия-9, совсем как у леса, как вообще у всего», — отозвался Равендер, глядя в небеса. Беседу друзей прервал громкий скрежет. Зия посмотрела вниз. Золотая рыбка заглохла и шлепнулась на мелкий горячий песок. «Ну вот и приехали», — произнесла Матер с электронным вздохом, выбираясь из покалеченного судна. «Несмотря на все мои старания, Зия, я не уверена, что эта машина способна двигаться дальше. В хвостовом киле течь гидравлической жидкости, и она только увеличивается от движения. Грязь и пыль забивают штуртросы». «Давайте переночуем здесь, если возможно», — предложил Равендер, и махнул рукой в сторону кучки круглых, поросших лишайниками валунов, наполовину вкопанных между дюн. «Вон у тех камней, кажется, вполне безопасно устроить лагерь». И он спрыгнул вниз, упруго приземлившись на ноги, с вывернутыми назад коленями. «Пойдем, мать робот, пройдемся пешком». «Осторожно, Рови», — предостерегла Зия. «Отто говорит, его собратья видели здесь туннельных кусак. Они так называют песчаных снайперов». «Правда? Ну, их словам я доверяю». И Равендер принялся стучать посохом по земле. «Скажи, если заметишь что-нибудь сверху». Зия встала во весь рост у Отто на спине и оглядела горизонт по всей его протяженности. «Никаких признаков», — объявила она. «Наверное, пока мы в безопасности». «Хорошо». Равендер перестал стучать. «Зия, мать-робот, давайте оттащим судно к лагерю. Оно еще может нам пригодиться». Подтянув золотую рыбку к куче камней, Зия и Равендер разбили лагерь на верхушке самого большого валуна. Робот осталась внизу с их летательным аппаратом. Омнипод выдавал ей инструкции по ремонту хвостового руля и стабилизатора. Рядом с Матер, занятой починкой колымаги, стоял Отто, отрывая куски лишайника с обветренных камней и слизывая сохранившуюся там влагу. Сидя на своем поросшем мхом насесте, Равендер вытащил тканый коврик для сна и раскатал его. «Наконец-то небо расчистилось», — заметил он. «Возможно, нам повезет, и мы увидим сегодня кольца Арбоны». «Кольца?» Зия посмотрела вверх. Прохладный ветер пустыни раздувал ее волосы, косички лезли в глаза. Теперь, когда они остановились на ночлег, ее почему-то больше не тревожило, что они находятся посреди такого большого, открытого пространства. «О, да!» Равендер отстегнул от своего набитого рюкзака фонарики. «Арбона окружает довольно широкий пояс из колец, состоящих из обломков астероидов и звездной пыли». «А как давно они там, кольца?» Зия глазела на темные облака, уплывающие за горизонт. «Вскоре после того, как был заложен Солос, обнаружили громадный астероид, несущийся прямо на Арбону», — рассказывал Равендер, зажигая фонарики. «Семья Оха использовала грандиозное звуковое орудие, похожее на ружье, только больше, чтобы разбить астероид на безопасном расстоянии от атмосферы. Со временем его обломки начали вращаться вокруг планеты, и так получились кольца». «А ты это видел?» — спросила Зия. «О, нет», — ответил Равендер. «Это случилось задолго до того, как я вылупился. Но мой клан хранит летопись, рассказывающую о тех событиях». «А где он живет, твой клан?» Теперь Зиин взгляд был прикован к светящемуся фонарику, который передал ей друг. Она взглянула на Матер. Та возилась с рыбкой в тусклом свете омнипода. Солнце давно село, землю окутала ночная прохлада. Зия ощущала, как климат-ткань туники и спас-жилет согревают ее. «Сирулианцы или лазурные, мой клан, живут довольно далеко отсюда. Они прибыли на Арбону за несколько поколений до того, как я вылупился, во время так называемого «великого переселения». Множество световых лет летел корабль с пассажирами на борту. И вел его великий король Охо». Равендер протянул девочке ее коврик и одеяло. «А откуда они прилетели?» Зия поднялась на ноги, чтобы расправить коврик. «И почему поселились здесь?» «Они происходили из разных миров, и большинство имели с собой только то, что смогли унести на спине. Шаманка нашей деревни была всего лишь нимфой, когда прилетела сюда. Все ее пожитки — ожерелье матери и отрубленная ступня погибшего отца воина». Равендер зажег еще один фонарик, потом откопал мешочек со стручками и предложил Зии угоститься. «Но почему сюда?» Зия зачерпнула пястку стручков и закинула их в рот. Как только влажный язык касался кожуры, она раскрывалась, высвобождая несколько маленьких семечек с ореховым вкусом. Зия, по примеру друга, выплюнула шелуху и закинула в рот еще пястку. «Многие бежали с умирающих, раздираемых войнами планет». Голос Равендера, погруженного в воспоминания, звучал словно издалека. «Видишь ли, у семьи Оха есть способность возрождать мертвые планеты, пробуждать их из глубокой спячки. Они выбрали Арбону за климат и сильную отдаленность от наших прошлых миров и прошлых жизней». Зия вспомнила о потолочной росписи в доме Хостии. Глаз, изображенный на носу ракеты, в точности повторял глаз королевы Оха. «Уих! Посмотри-ка туда!» Равендер показал на небо. «Вот и они. Даже внешнее совсем тонкое кольцо видно». Словно какое-то гигантское стадо, подкрашенные закатным светом облака, отошли в сторону, обнажив звезды и сверкающую дугу, раскинувшуюся на небосводе. Зия прошла взглядом по всему небесному кольцу до самого горизонта, где исчезала погрузившаяся во тьму пустыня. Свечение луны, проявленной более чем наполовину, отражалось на черной блестящей поверхности песка, и Зии казалось, что их стоянка плывет где-то посреди огромной вселенной, и ее друзей никто не может тронуть. Никто и ничто. «Прекрасно, правда?» Равендер глубоко вздохнул. «Я чувствую себя такой крошечной». Зия любовалась раскинувшимся над ней звездным простором. «Такой неважный». «Крошечный, пожалуй». Равендер не отрывал глаз от колец. «Неважный ни в коем случае, Зия-9. Все живые существа важны».